дальние рейсы. Люси легко заводила друзей везде. В Сити, в British Airways, в пабах Seven Oaks. Но самыми близкими для нее людьми оставались мама, Софи и несколько друзей, в основном из школы. Сознательно или нет, Люси не давала подругам пересекаться. Некоторые едва знали друг друга и практически не встречались, и большинство девушек росли без отца. Среди них была Каролайн Лоуренс, которая училась с Люси в школе Гренвилл, а позже в Уолтомстоу-Холле. Кэс, как все ее звали, обладала шапкой рыжих пушистых волос и бунтарским характером. Ее родители развелись, и как раз у Лоуренсов, когда матери не было дома, устраивались вечеринки с танцами и распитием сидра до поздней ночи. Еще одна девушка, Гейл Блэкман, познакомилась с Люси в Уолтомстоу-Холле, когда обеим было по 14. Несмотря на совпадение не самой распространенной фамилии, кровного родства между ними нет. Отец Гейл тоже загулял. Кроме того, в свое время она тоже много болела, страдая астмой и сильной экземой. Как и Люси с Кэс, в Уолтомстоу-Холле Гейл считалась изгоем, а после окончания школы не планировала поступать в университет. «Наши амбиции отличались от тех, которых ждали преподаватели», — рассказывала Гейл. Люси хотела найти стабильную работу, а потом завести семью. У нее не было планов по завоеванию мира. Но наши учителя относились к таким мечтам с презрением. Для них имел значение только рейтинг университета. И еще, как мне показалось, им не нравились девочки из неполных семей. На тех, кто не собирался поступать в университет, чтобы стать инженером или доктором, они не обращали никакого внимания. Одной из самых недавних подруг Люси стала Саманта Берман. Их младшие братья вместе ходили в школу, и Вэл, мать Сэм, подружилась с Джейн Блэкман. Обеим было под 40, обе только что развелись и воспитывали детей-подростков. Время от времени Вэл и Джейн брали дочерей и все вместе отправлялись в Лондон в ночной клуб. Эти походы вызывали в Софи скрытую, но яростную неприязнь. «Две разведенки со старшими дочерьми. Не знаю, как по мне, просто отвратительно», — говорила она. «Разве это нормально?» Хотелось прикрикнуть на них. «Вспомни, сколько тебе лет. Гуляй со своими ровесниками. Зачем зависать с молодыми девчонками?» Так фальшиво, демонстративно, пошло. Не знаю, о чем они только думали. Меня бесили их вылазки. В 1999 году, за несколько дней до Рождества, Сэм и Люси пошли в клуб со старым другом Сэм, Джейми Гаскойном. Он был наслышан о Люси. Последние несколько недель Саманта и ее мама Вэл обещали свести парня с подругой. Когда вечеринка была уже в разгаре, Люси отправилась за напитками, и незнакомец у барной стойки начал довольно агрессивно к ней приставать. Джейми тут же подошел к нему и, полушутя, полусерьезно, заявил, что Люси — его жена. «Тогда она развернулась и поцеловала меня», — рассказывал Гаскойн. «Меня будто током ударило». Троица вернулась в дом Сэм, и Люси с Джейми проболтали всю ночь. «Не знаю, она была зажигательной, возбуждающей, веселой, прямо идеальная девчонка, вот честно», — признался Джейми. «Любой в ее присутствии чувствовал себя по-настоящему живым. Вот какой она была. Подобные девушки притягивают к себе. К ним сразу привязываешься». Никто из парней Люси не обожал ее сильнее Джейми Гаскойна. И только Джейми пытался ее удержать. Люси изменила его жизнь. Он считал, что их свела сама судьба. Они познакомились за несколько дней до конца 20 века. Для Джейми эти дни превратились в сказку. На 2 года старше Люси, крупный и мускулистый, но впечатлительный парень, тогда работал в Сити, в инвестиционном банке Lehman Brothers. В то Рождество, через несколько дней после знакомства с Люси, он задарил ее украшениями. Парочка сразу же стала проводить вместе все свободное время. В канун нового тысячелетия они отправились на новогодний бал. Джейми сильно простудился и был не в форме. На следующее утро ему позвонили и сообщили, что умерла его бабушка. «Люси держалась как скала», — рассказывал он. «Бабушка была очень близким мне человеком, но Люси повела себя бесподобно и помогла мне пережить потерю. Отношения развивались очень бурно. У нас была песня, наша песня, трек «Savage Garden». Его тогда постоянно крутили. Я полюбил тебя еще до нашей встречи. Мы встречались чуть больше месяца, а Джейн с Вэл уже спрашивали, когда свадьба, когда же свадьба. Джейн в шутку называла меня своим зятем. Мы с Люси практически всегда были вместе. Джейми жил с родителями в Ислингтоне, на севере Лондона, в 2 часах езды от Севен-Окса. Каждые выходные и те будни, которые Люси проводила дома, он приезжал к ней и оставался на ночь в доме Блэкманов. А затем вставал до рассвета и ехал на работу в Лондон. Мы украшали ее спальню в Севен-Оксе, ходили ужинать вдвоем. «Все буквально делали вместе», — вспоминал Джейми. «Мы были безумно счастливы. Казалось, все идет как надо, и люди вокруг нас тоже рады за нас. Никогда не забуду те времена. Этот опыт изменил всю мою жизнь, потому что Люси была такой милой, что я, естественно, влюбился в нее по уши. В такую девушку грех не влюбиться, правда? Она просто чудесная». Вскоре стало ясно, что профессия стюардессы Люси не подходит. К началу 2000 года работа превратилась в капкан, из которого надо срочно выбираться. Коллеги не понимали девушку, ведь она только что добилась того, к чему стремился любой член экипажа British Airways. Ее перевели с местных воздушных линий в Хитроу на межконтинентальные рейсы из аэропорта Гатвик. Перелеты на дальние расстояния влекли экзотикой и шиком, и к тому же лучше оплачивались. Как начинающий бортпроводницы, оклад Люси назначили мизерный — 8336 фунтов стерлингов в год, без вычета налогов. Еще столько же она получала в качестве премиальных, которые начислялись в зависимости от направления и класса самолета, на борту которого она работала. Очень ранние, слишком долгие, ночные или срочные перелеты приносили дополнительные бонусы. Выделялись также деньги на питание, причем компенсация рассчитывалась, исходя из стоимости 3 блюд на каждый прием пищи в 5-звездочном отеле в местной валюте. Естественно, большинство служащих выбирали еду подешевле, а разницу клали в карман. Так что самыми невыгодными в этом плане были короткие рейсы между городами Великобритании. Выше всего ценились перелеты в дорогие города Азии и Америки — Майами, Сан-Паулу и, самый выгодный, Токио. В дальних рейсах Люси получала бы около 1300 фунтов в месяц после вычета налогов. Однако, как она ни беспокоилась о деньгах, долги лишь множились. В кратком отчете о доходах и расходах к концу 1998 года значились ежемесячные выплаты в размере 764 фунтов 87 пенсов, больше половины доходов, только на Diners Club, одну из ее кредитных карт. Кроме того, Люси платила ежемесячные взносы за Renault Clio в размере 200 фунтов, а еще 47 фунтов за банковский кредит, 89 фунтов 96 пенсов за карту Visa, 10 фунтов за кредитку Marks & Spencer, 70 фунтов матери на аренду дома, 32 фунта за членство в спортивном клубе и 140 фунтов за мобильную связь. Каждый месяц, покупая декоративную косметику, шампуни и одежду, необходимые для работы, Люси превышала бюджет на несколько сотен фунтов. А из-за процентов выплачивать долги становилось с каждым днем все труднее. Она уставала и болела. Длинные ночные перелеты истощали. Вся романтика прошла. В British Airways числилось 14 тысяч сотрудников. В большинстве случаев Люси обслуживала рейс с коллегами, которых видела в первый и последний раз. Редкое удовольствие работать с подругой все равно не спасало от утомительного однообразия. Знай себе, разливай томатный сок по пластиковым стаканчикам и предлагай выбрать между курицей и говядиной. «Гостиничные номера во всех странах похожи один на другой», — сетовала Софи. «Она могла оказаться утром в Париже, после обеда в Эдинбурге, а на следующий день в Зимбабве. Но везде просто сидела в номере и страдала от смены часовых поясов, не в силах выйти и наслаждаться жизнью, культурой и едой». Ближе к концу сестра совсем вымоталась, вечно усталая, несчастная, постоянно среди чужих людей. Глубина нервного истощения Люси даже пугала. «Под конец она спала по 15 часов в день», — вспоминала Софи. Сестра чувствовала себя ужасно и начала серьезно болеть. Девушка словно вернулась в тот тревожный период 8 лет назад, когда долгие месяцы после болезни не могла подняться с постели. Тогда измученная Люси заговорила о поездке в Японию. Идея появилась еще в конце 1999 или начале 2000 года. Никто точно не помнил, как она возникла, но мысль определенно подала Луиза Филлипс. Луиза была ближайшей подругой Люси. Они познакомились еще в 13 лет. Внешне они представляли полную противоположность друг друга. Стройная, невысокая, изящная брюнетка Луиза и рослая Люси. Филлипс тоже росла без отца. Он скоропостижно умер от рака, когда ей было 12. Роднили подруг и схожие жесты, и манера говорить, и любовь к макияжу и маникюру. Даже имена у них начинались одинаково. Джейн считала двух подруг родственными душами. Тим смотрел на дело проще. Луиза могла болтать дни и ночи напролет, прямо как Люси. Так они и болтали без конца, и считали друг дружку безумно веселыми. Степень их близости можно оценить по карьере обеих девушек. На каждом жизненном этапе Люси следовала по пути уже проторенному подругой. Луиза окончила школу в 16 лет и пошла работать в инвестиционный банк в Сити, как и Люси через 2 года после нее. Луиза первой стала стюардессой в British Airways. Люси потянулась за ней. И инициатива поехать вместе в Токио, чтобы расплатиться, наконец, с долгами, которые стали для Люси тяжким бременем, исходила именно от Луизы. Более поздние события бросили тень на репутацию Филлипс, особенно в кругу друзей и семьи Люси. Впрочем, к Луизе относились с подозрением и до поездки в Японию. Саманте Берман, к примеру, она никогда не нравилась. «Люси дружила с ней намного дольше, чем со мной, поэтому я помалкивала. Но Люси считала Луизу красивой и уверенной в себе, а себя дурнушкой, которая живет в ее тени. И вряд ли Луиза пыталась ее разубедить. Обе девушки работали с самого окончания школы и часто мечтали устроить себе каникулы и вместе одолеть маршрут, знакомый всем любителям дикого отдыха — Таиланд, Бали, а потом Австралия. Но Люси не питала любви к бюджетным путешествиям, да и финансы не позволяли. Старшая сестра Луизы, Эмма Филлипс, предложила им отправиться в Токио, где она сама жила 2 года назад. По ее словам, там можно было познакомиться с потрясающим и необычным городом, а заодно заработать хорошие деньги. Чем именно занималась Эмма в Токио, остальные друзья Люси не очень разобрали, поскольку история каждый раз менялась, в зависимости от того, кому ее рассказывали. Как поняла Сэм Берман, Эмма работала в барах. У парня Люси Джейми Гаскайна создалось впечатление, что Эмма выступала с танцевальной группой. Софи помнила разговоры о должности официантки. Гейл Блэкман утверждала, что Люси и сама не представляла, чем займется. Когда Гейл задала вопрос в лоб, Люси ушла от ответа. Это озадачило подругу. «Я терялась в догадках», — призналась Гейл. «Похоже, место выбрали наугад, даже не подумав. Я хочу сказать, что в Азии жизнь совсем другая. Ладно бы Австралия или Новая Зеландия, но Япония...» В прощальном письме к друзьям из British Airways Люси рассказала о поездке в Японию, но почти ничего не говорила о себе. «Туда едет моя лучшая подруга Луиза. Она остановится у родственников, и у меня есть возможность присоединиться к ней. У меня нет никаких планов. Наверное, познакомлюсь с культурой, буду учить язык или стану высококлассной и хорошо оплачиваемой гейшей. Шутка. Просто несколько месяцев передышки, смена обстановки. Говорят, это лучший отдых». Девушки объяснили знакомым, что в Токио у Луизы живет тетя, у которой они могут остановиться, чтобы не платить за жилье. Благодаря этому поездка казалась безопасной, понятной и домашней. Когда Люси решила уйти из British Airways, то еще точно не знала, чем будет заниматься, отметила Сэм Берман. И идея заработать денег за границей, а потом вернуться, расплатиться с долгами и начать все заново, ей понравилась. К тому же у нее появилось бы время подумать, чего она хочет от жизни. Чем на самом деле занималась Эмма Филлипс в Токио? И какая карьера ждет их с Луизой, Люси рассказала только своей матери. Она заявила, что подумывает съездить с Луизой в Японию поработать хостес, чтобы выплатить долги, и уверяла, что все будет отлично, вспоминала Джейн. О сути профессии она знала только по рассказам сестры Луизы. Та утверждала, что надо просто подавать посетителям напитки и разговаривать с ними. И еще хостес часто поют под караоке. Люси любила петь, так что для нее такая должность означала легкие деньги. Но Джейн не интересовали подробности. Единственное, чего она хотела, любой ценой не пускать дочь в Токио. Она постоянно твердила, что никогда не наделает глупостей и будет очень осторожна, но я знала, что с ней произойдет нечто ужасное. Никак не могла выбросить страхи из головы. Япония вообще представлялась мне нереальной. Но как только Люси заговорила о ней, у меня в голове зазвучал голос: «Случится нечто страшное». Возможно, это была просто мысль, а не какой голос. Мысль, которая сама пришла ко мне. И я потеряла покой. При дочери я не плакала, но наедине с собой постоянно. Джейми Гаскоин был в таком же смятении, что и Джейн. За несколько месяцев отношений он горячо полюбил Люси, и мысль о расставании, пусть даже на время, была невыносима для него. «Не мне указывать другим, как им следует жить и чем заниматься», — рассказывал он мне. «Но я не хотел отпускать Люси. Однако она говорила о будущей поездке как об интересном жизненном опыте. Сменить страну, сменить род деятельности. Поначалу речь шла о 3 месяцах, это еще терпимо. Я подумал, ладно, езжай и наслаждайся новизной. Веселись, избавься от долгов и возвращайся. Очень надеюсь, что наши отношения перейдут на новый уровень. Мы ведь уже говорили о помолвке, всерьез ее обсуждали. И знаете, наша любовь словно была предначертана судьбой, если вспомнить, как упорно все хотели нас познакомить». Однажды вечером Джейми и Люси решили пойти на фильм «Красота по-американски». Когда они стояли в очереди за билетами, девушка сказала Джейми, что на время отъезда в Японию не хочет связывать себя никакими обязательствами. «Я был потрясен до глубины души, просто сполз по стене, не зная, что ответить. Как гром среди ясного неба. У нас были замечательные отношения. Я постоянно мотался из Севен-Оукса в Лондон и обратно. Мы никогда не ругались и даже не спорили. Я сказал: мы же вместе идем в кино, ты шутишь? Она ответила: нет-нет, думаю, нам надо разойтись. Мне не верилось в реальность происходящего. Совершенно не похоже на Люси. Моей Люси и правда больше не было. За неделю до нашего разрыва она совершенно изменилась. Стала совсем другой. Вам знакома ситуация, когда близкий человек начинает что-то скрывать от вас, темнить? Ей будто кто-то приказал: ты должна вести себя вот так. Я ничего не понимал, полное безумие. Будто кто-то ею управлял. Луиза, ее подруга, была вполне славная, мы с ней ладили, но она очень влияла на Люси. Вот чего я не понимаю. Все, что говорила Луиза, становилось прописной истиной. И не только из-за того, что Люси равнялась на нее. Такое ощущение, что она считала Луизу абсолютным идеалом во всем. Как оказалось, Луиза тоже собиралась порвать со своим парнем Джеем, с которым уже давно встречалась. «Вот что было на уме у Луизы», — пояснял Джейми. «Она разбежится с Джеем, и Люси тоже должна лететь с ней в Японию, как свободная одинокая девушка. Не знаю, зачем такие сложности. Во всей этой истории с поездкой было множество недомолвок. Их поведение и дальнейшие планы оставались тайной за 7 печатями. Вернее, у них и плана-то не было. Просто Луизе захотелось в Японию. Вот они и собрались в Японию. Конец истории. А потом они улетели. Я был просто раздавлен. Сидел и думал: вот и все. Теперь надо строить жизнь заново». Поведение Люси за несколько дней до отъезда в Японию удивляло всех. И чем ближе был день отъезда, тем больше девушка менялась. «Она закрылась ото всех, по крайней мере, от меня», — рассказывала Гейл Блэкман. «Под конец я почти ее не видела. Она совершенно переменилась, замкнулась в себе. Дома Люси устроила генеральную весеннюю уборку, чересчур тщательную даже по ее высоким стандартам чистоты. Она прошлась везде, выносила на помойку огромные мусорные пакеты со старыми письмами, личными вещами», — рассказывала Джейн. «Выбросила много одежды. И не сказать, что Люси избавлялась от хлама, потому что в комнате у нее и без того царил порядок. Казалось, она уезжает не просто на несколько месяцев. Дочь вычистила комнату так, будто не собиралась возвращаться. Если со старыми друзьями Люси теперь виделась реже, то родственников, с которыми раньше общалась довольно мало, двоюродных братьев и сестер, тетушек и дядюшек, живущих в провинции, стала навещать куда чаще. Она постоянно с кем-то встречалась, что меня удивляло, потому что раньше Люси так не делала, призналась Софи. Она очень старалась повидать до отъезда как можно больше родни. Если бы сестра вернулась, мы бы не усмотрели тут ничего такого. Но поскольку она пропала навсегда, теперь ее поведение кажется странным. Среди тех, с кем Люси особенно искала встречи, был и ее отец. После развода с Джейн в 1995 году Тим Блэкман сошелся с Джозефиной Берр и переехал к ней. Джозефина, мать четверых подростков, тоже была в разводе и родилась там же, где и отец Люси, в Райде на острове Уайт. В семью Тим больше не возвращался, но сохранял близкие отношения с младшей дочерью и сыном. В период особенно острых конфликтов с матерью Софи на некоторое время даже уехала к нему в Райд. И Тим регулярно наведывался в Кент, чтобы отвезти Руперта на регби или пообедать с ним в пабе. А вот с Люси он почти не встречался. Ответ на вопрос, почему так получилось, связан с негласным соперничеством Джейн и Тима за детей. Джейн не сомневалась, что Люси сама решила выбрать ее сторону. «Дочка очень разочаровалась в отце», — уверяла она. «Но я бы и не подумала препятствовать встречам бывшего мужа с детьми. Никогда. Ведь они и его дети». Люси решила не общаться с ним, но я никогда ей не запрещала его навещать. Да и как запретишь что-нибудь взрослой дочери? Родителей слушаются только малыши. Люси не видела Тима несколько лет, потому что сама не хотела его видеть, и злилась на него. Думаю, дело в том, что мы с ней были очень близки, она всегда меня поддерживала. Люси, несомненно, осуждала отца, причинившего боль Джейн. Она так и говорила некоторым друзьям, но Тим замечал и другие веяния. «Нет смысла оправдываться или просить прощения у детей за свой поступок», — говорил он. «Они все равно не поймут. Но скажу в свою защиту, что под конец был очень несчастлив с Джейн. Я надеялся, что время лечит, и что в конце концов дети смягчатся и захотят общаться со мной. С Люси именно так и произошло. Пару раз она приезжала на рождественские каникулы и чтобы летом покататься на водных лыжах. Иногда я виделся с ней в Севен-Оуксе, так что о полном разрыве речь не шла, но развод дался мне нелегко. В течение 2-3 лет увидеться с ней было очень трудно. Здесь вопрос сложный. Я прекрасно понимаю Джейн и знаю, как она умеет манипулировать людьми. И я на 100% уверен, что она резко отзывалась обо мне». В такой ситуации бывшая жена просто никак не могла обойтись без манипулирования. Например, Люси собиралась приехать ко мне на остров в выходные, но подходил четверг, и вдруг она говорила, что приехать не получится. Я искренне верю, что чаще всего причиной служила семейная ситуация, из которой сложно вырваться. Люси играла непростую роль старшего ребенка, который поддерживает несчастную мать, и мной было легче пожертвовать. Дочь оказалась в тупике, и я могу ее понять, но от этого не менее больно. Какое бы давление ни испытывала Люси со стороны родителей, неминуемый отъезд его ослабил. Джейн намекнула дочери, что стоит увидеться с отцом, и в середине апреля, в свой последний день в British Airways, Люси вернула форму стюардессы, а потом договорилась поужинать с отцом в пабе под Севен-Оуксом. За несколько дней до этого она послала ему текстовое сообщение. Тим долго хранил его после исчезновения Люси. Много позже, когда о Люси осталась только память, он переписал текст слово в слово на бумагу. 14 апреля 2000-го, 00:38. «Доброе утро, мой замечательный папочка. Я тебя так люблю и никак не дождусь вторника, когда же увижу твое улыбающееся лицо. С любовью и обнимашками, Лула». Джейн всегда очень беспокоилась о детях, но ее тревога по поводу поездки Люси в Японию переросла в целую кампанию по срыву планов дочери, граничащую с безумием. В ход шли любые средства, Главной целью поездки Люси в Японию было выплатить долги, поэтому Джейн начала собирать вырезки из газет о проблемах японской экономики и случайно оставлять их на кровати Люси. Когда маневр не сработал, Джейн записала Люси на прием к медиуму в надежде, что мудрость потустороннего мира поможет там, где не помогли материнские мольбы. Люси отменила встречу. Наконец, за несколько часов до рейса в Токио Джейн пошла на крайность, спрятала паспорт Люси. Руперт Блэкман вспоминал, как мать стояла на лестнице, размахивала паспортом и что-то кричала его сестре. Правда, вскоре она одумалась. «Мне стало ясно, если я спрячу паспорт, дочь получит новый, но настроится против меня. А мне не хотелось, чтобы она ехала в Японию мне наперекор». Вэл Берман раздражала суета Джейн. «Не понимаю, почему ты так себя ведешь», — говорила она подруге. «Можно подумать, у тебя кто-то умер». И Джейн ответила: «У меня как раз такое чувство». Конечно, Люси не перестала быть собой. В марте она воспользовалась возможностью полететь в качестве стюардессы в Сан-Паулу и провела там недельный отпуск с Сэм. Правда, она подхватила грипп и большую часть времени провалялась в гостиничном номере, но шопинг стал для девушки утешением. Когда лимит кредитки подошел к концу, Люси оплатила покупки картой American Express, которую дал ей Джемми. Вскоре ее долг вырос еще на 1000 фунтов из-за покупки огромной железной кровати в Маркс энд Спенсер. Впрочем, этот поступок очень в духе Люси убедил друзей, что девушка все-таки планирует вернуться из Токио. «Она называла ее ложем принцессы», — вспоминала Сэм. «Большая двуспальная кровать с металлическим каркасом, довольно старомодная, с чудесным толстым матрасом и красивым постельным бельем, которое отлично смотрелось. Когда Люси возвращалась домой, ей хотелось именно этого — нежиться в собственной кровати. Она все время твердила, что мечтает об уюте. А вот о еще одном новом приобретении, которое отчасти объясняло ее непривычное поведение, девушка предпочитала молчать. Алекс, молодой австралиец, работал барменом в пабе «Black Boy». Ему было 18, на 3 года младше Люси. Она познакомилась с ним всего за месяц до поездки в Японию. «Со своими курчавыми каштановыми волосами он напоминал серфингиста», — вспоминала Софи. «Такой привлекательный, он очень нравился сестре. На самом деле нравился». Даже через много лет после смерти Люси Джейми Гаскоин понятия не имел, что она бросила его ради нового парня. Не знала об этом и их общая близкая подруга Сэм Берман. Последняя ночь Люси в Британии, вторник, 2 мая, тоже полна загадок. У близких друзей и членов семьи остались самые разные воспоминания о том, как и с кем она провела этот день. Тим Блэкман уверен, что тем вечером дочь была с ним. Они ужинали в ресторане в Севен-Оксе с Софи и Рупертом. Гейл Блэкман считает, что они с сестрой Люси выпивали в пабе. Софи точно знает, что Люси провела большую часть вечера со своим новым парнем Алексом. Воспоминания Джей на последних нескольких часах с дочерью смазались из-за сильного волнения. Но в них точно нет ни Тима, ни Алекса. Лучше всех последнюю ночь запомнили Сэм Берман и ее мать Вал. Обе ни капли не сомневались, что Люси была с ними. «Она забежала в гости к моей матери», — рассказывала Сэм. «И больше всего нас поразило, что Люси не составила список дел, которые надо успеть сделать. Кое-какие вещички она сложила, но в остальном почти не подготовилась, хотя обычно собиралась заранее. А еще она немного грустила из-за отъезда, словно вообще не хотела никуда ехать. Вспоминала возможные минусы, а потом сама себе возражала и настраивалась на поездку. Будто до сих пор сомневалась, хотя идти на попятную уже было поздно. Думаю, беда в том, что она пообещала Луизе и не хотела ее подводить». Вэл вспоминала, как Люси рассказывала о Джейн и атмосфере в доме. «У них все постоянно кричали», — сокрушалась Вэл. «Кричали Джейн и Софи, Софи и Люси. Если бы она набралась терпения, через несколько лет все наладилось бы само собой и стало немного легче. Но в тот момент Люси исполняла роль взрослой приматери. Люси говорила мне, что Джейн очень давит на нее. Они спорили об отъезде, и, думаю, скандалы только добавили Люси решительности. Возможно, ей казалось, что у нее нет выхода, и Япония как раз представлялась хорошим решением. Ей нужно было передохнуть, пожить без Джейн. По воспоминаниям Софи о том дне, вечером к ним заехал Алекс, и она оставила его с сестрой наедине. «Отправившись спать, — рассказывала она, — я стала думать о том, что хочу сказать Люси до отъезда, и решила записать свои мысли. Начала составлять короткое прощальное письмо, а в итоге получилось серьезное послание. Я начала с того, как здорово расти под присмотром старшей сестры, которая всегда защитит и поможет в трудные периоды жизни. Записка превратилась в письмо на 18 листах. Помню, я плакала, когда писала его. Не просто прослезилась, а прямо-таки рыдала. Страшно говорить, что я обращалась к ней, будто в последний раз. Но такова горькая правда. Сестра уезжала всего на 3 месяца, так бывало и раньше. Но когда я думаю о том письме, у меня перехватывает дыхание. Мне видится в нем что-то роковое. Когда Люси улетала по работе, мы тоже прощались, но строили дальнейшие планы. А вот когда она говорила о Японии, я не могла даже думать о будущем. Мне было трудно представить ее возвращение. Рейс в Токио отправлялся в полдень. Еще до рассвета за Люси заехала мама Луизы Морин Филлипс, чтобы отвезти подруг в аэропорт Хитроу. Люси зашла в комнату Софи и в темноте поцеловала ее на прощание. «Сестра вручила мне открытку», — вспоминала она. «А я дала ей свое письмо и попросила, не вскрывай, пока не сядешь в самолет». Она прилегла ко мне на кровать и обняла меня. Мы обе чуть не плакали. Потом настало время расставаться. Я сказала: «Люблю тебя». И сестра ушла. Люси был 21 год, когда она навсегда покинула родной дом. Ее любили и друзья, и семья, пусть и распавшаяся. Она была другом, а то и матерью для собственной матери и для брата с сестрой. Она много раз летала на самолете, но впервые отправлялась так далеко от дома и ото всех, кто был ей близок. В настоящее зазеркалье, настолько далекое и незнакомое, насколько вообще можно представить. Те, кому было не все равно, очень тревожились за Люси. За последние недели вокруг девушки, чье сердце раньше казалось открытым и чистым, множились тайные недомолвки. Не считая Луизы, никто, наверное, не знал всей правды о том, что ждет их в Японии и как сложится их жизнь. Многие задавали вопросы, но ответы ничего не разъясняли. Правда о Люси Блэкман растаяла во мраке неизвестности. Последним с Люси говорил Джейми Гаскоин. За несколько минут до того, как она села в самолет. Он рассказывал: «Я ей позвонил, но линия была занята, видимо, Люси с кем-то говорила. Тогда я продолжил звонить, набирал ее номер снова и снова через каждые 5 минут. И, наконец, она ответила. Я спросил: «Все в порядке, малыш? У тебя все хорошо?» Совершенно естественный вопрос, ведь мне казалось, что мы по-прежнему вместе. Я сказал: «Я очень тебя люблю, пожалуйста, не уезжай. Никто не хочет, чтобы ты уезжала». Она ответила: «Да, я знаю, сама не понимаю, правильно ли поступаю». А потом: «Мне пора на борт». Она поднималась по трапу, и по голосу было заметно, что она идет против воли. «Я верю в судьбу. Всему есть причина. Знаете, иногда прямо чувствуешь, что совершаешь ошибку». Думаю, под конец Люси и сама поняла, что зря решилась на такой шаг. Но она уже зашла слишком далеко, и пути назад не было. Нельзя же повернуться к Луизе и сказать: «Слушай, я не могу поехать». Я слышал в трубке свист ветра и рев моторов на заднем фоне. Люси сказала: «Я на трапе, уже поднимаюсь». А я подумал: «Сойди с него, сойди и просто не уезжай». Но она не сошла. Вот и все. Люси села в самолет, и больше ее нет.